Глава вторая. На утро, когда император с консулом и охраной прибыли на пристань, из трюма одного из кораблей вывели сразу 12 верблюдов и положили их вокруг шатра. А спустя минуту, крадущейся мягкой походкой, вышла сама Овездра, крайне легкомысленно по сравнению со своими слугами, завернутая всего-то в двухцветные обтягивающие тело шелка, и львицей прыгнула в седло. По варварскому обычаю Македон, нареченный, обрученный или даже связанный договором купли-продажи жених не имел права следовать ни впереди невесты, ни рядом с ней. Он обязан был тащиться сзади на расстоянии копейного броска, пешим или конным, и непременно обвязав копыта лошадей и колеса повозки войлоком, дабы не создавать шума. Проживший несколько лет в Ортаване консул объяснял это остатками еще недавно пережитого матриархата, который просуществовал всего столетие, но оставил след на всей жизни Македон. Брошенные на произвол судьбы бессмертные наемники Александра Македонского были настолько воинственны, кровожадны и свирепы, что наверняка бы бесследно сгинули, будучи истребленными в войнах, либо растворились в других народах, если бы не ушли в пустыню и там, купив себе рабынь в жены, не передали им полную власть над собой. Теперь Юлий должен был вкушать плоды этой власти, следуя по триумфальной дороге за караваном верблюдов Ортаванской сокровищницы. Умышленно ли, или по какому-то дикому обычаю, незадолго до путешествия животных обильно накормили и напоили, отчего они бесконечно гадили на булыжную дорогу и ужасающе портили воздух. Свежий горячий навоз налипал на копыта, обернутые волоком, наматывался на колеса и разбрызгивался, стоило лишь чуть прибавить скорости. Омерзение охватывало даже лошадей императорской кавалькады, не привыкших к такой грязи и запахам. Юлий неожиданно позавидовал Комиту Антонию, которому вчера напекло голову от долгого ожидания на пристани, и он остался в Ромее готовить во дворце ловушку для осторожной и чуткой к опасности ортаванской львицы. Хорошо еще, что путь до виллы Романа длился лишь до полудня. После переворота и восхождения на трон Юлий ждал обещанной помощи от кондукторов, земельных арендаторов. Но обедневшие из-за недостатка рабов, они ничего существенного предложить не могли и лишь жаловались на дороговизну невольничьих рынков. И совершенно неожиданно его поддержали чуткие ко времени и выгоде олигархи, пожертвовав крупные суммы на содержание легионов, однако же при этом выторговав себе закон, частично возмещающий нехватку рабов, по которому можно было приписывать крестьян колонов к имениям вместе с их землей. Тогда еще никто не знал, чем обернется это безобидное право. Юлий же, получив в наследство пустую казну, не мог обеспечить победу в войнах, а значит и притока дешевых рабов. По сравнению с Ромеем, олигарх ничуть не обеднел за время смут и переворотов. А напротив, судя по недавно возведенному эргастулу, где жили невольники вместе с порабощенными по новому закону гражданами Ромеи, и по размаху строительства ремесленных мастерских, еще больше разбогател. Однако же встречать императора он вышел в старенькой тоге и поношенных колцеях. К тому же неделю не бритый, хотя был заблаговременно предупрежден о высочайшем визите. Влажно-масляные глаза его и нисходящая с лица улыбка не могли стереть подчеркнутой неряшливости. В юности будущий олигарх был рабом, но стал вольноотпущенником по завету Марманы и вскоре разбогател, поскольку чиновничий замкнутый клан свергнутого предшественника Юлия сплошь состоял из таких же либертинов, достигших высокого положения в Ромее, и казнократство уже стало привычным делом. Мало того, испытывая неуемную жажду власти, признания и уважения, используя все те же связи с себе подобными, а более всего подкуп, бывший невольник проник в аристократическую среду, получив ранг сенатора и право носить латиклаву, пурпурную ленту на тунике. Но и этого ему было мало, и он покупал или добивался всех титулов, которые существовали в империи, от права называться ветераном до консуляра и почетного гражданина города Ромея. Глядя на маслоглазого затрапезного хозяина виллы, император мстительно подумал, что как только будет заключен союз с Сартованским царством и поправится положение империи, он обязательно издаст эдикт об отмене закона о приписке хоть и бедных, но свободных колонов. Это все, чем он мог наказать титулованного и неуязвимого олигарха. Рослые молодые слуги-рабы, отчего-то избежавшие рекрутства в пору тотальной мобилизации, распахнули ворота виллы и, чуть склонив головы, ждали высоких гостей. Юлий готов был пропустить караван Овездры вперед, но она не торопилась оказаться в замкнутом пространстве и, кажется, собиралась въехать на верблюде не только на виллу, но и в мавзолей. Спешился только посол. «О, превеликий и всемогущий!» — молвил он. «По нашему обычаю коснуться всякого чуда прежде надлежит мужскому глазу. Так позволь же мне, недостойному, взглянуть на мумию, чтобы не затуманить испугом нежнейший и прелестный взор несравненной луналикой Овездры». Император сбросил дорожный плащ, забрызганный верблюжьим навозом, и молча шагнул в ворота. Разноцветный шар посла покатился следом, а еще на шаг позади, воробьиным вороватым скоком, спешил улыбчивый олигарх, указывая путь. «Прямо, Ваше Величество! Теперь налево, Ваше Величество! Теперь направо, Ваше Величество!» Такое обращение было введено недавно, и Юлий еще не мог привыкнуть к нему, как не мог привыкнуть к столице, а потому не любил, предпочитая короткое, емкое и старое обращение на «ты» новому, сладко-маслянистому, шипящему и скользкому. За домом, в глубине усадьбы, между древних шелковиц и молодых оливковых деревьев, был отстроен приземистый, многоуступчатый мавзолей, облицованный белым мрамором, наверняка снятым со стен ветшающих ромейских дворцов. Вид этой усыпальницы заставил императора замедлить шаг и остановиться перед входом. Он еще сам до конца не верил, что мумия Атланта существует в действительности, хотя уже получил тому подтверждение и любезное приглашение нынешнего хозяина увидеть это чудо. Роман суетливо забежал вперед и открыл тяжелую дверь. «Прошу, Ваше Величество!» Юлий ступил в холодный полумрак мавзолея, освещенного лишь тусклыми свечами, после чего хозяин отворил еще одну дверь. «Прошу, Ваше Величество, сейчас я зажгу свет». И по мере того, как он наполнял светом длинный и просторный зал, поочередно зажигая толстые восковые свечи, среди мрачных стен черного гранита все явственнее вырисовывался гигантский постамент, на котором лежало нечто, завернутое в белую ткань, ибо то, что проступало из тьмы, невозможно было назвать ни мумией, ни телом человека. Обойдя вокруг постамента с зажигательной свечой, олигарх бережливо затушил ее и, как чародей, приступающий к священнодействию, начал снимать с мумии матерчатые покрывала. От ветра, вздымаемого полотнищами, колебалось пламя свечей, тени ломались на стенах, и чудилось, будто это нечто шевелится и начинает оживать. Когда же был снят последний шелковый покров, взору императора открылось тело истинного Атланта, забальзамированного так искусно, что сохранился даже естественный цвет кожи. Должно быть, для сравнения, рядом с Атлантом лежала шестиметровая сариса, острие копья едва доставало до его плечей, размах которых достигал длины метательного пилума. Но более всего поражала голова, величиной со средний сосуд для хранения зерна. Руки толщиной в торс легионера каждая свободно лежали вдоль тела вверх ладонями, в которых уместилось бы колесо повозки. А чуть подогнутые в коленях ноги с мощными бугристыми от мышц бедрами напоминали прикорневые стволы, выросших на ветреном месте, а потому завитых и перекрученных дубов. И только детородный орган вызывал удивление своими неожиданно малыми размерами. И все-таки, если можно было говорить об атлетическом совершенстве человеческого тела, еще недавно считавшегося божественным у ромеев, то образец этого совершенства лежал сейчас перед императором и настолько занимал его разум и притягивал взор, что Юлий не заметил, когда Овездра вошла в мавзолей. И не почуял ее по запаху, ибо смолистый аромат бальзама, коим было пропитано тело Атланта, в точности совпадал с ароматом благовоний царевны. Император внезапно увидел ее, когда артаванская сокровищница, выступив из-за постамента, медленно двинулась вдоль него, не отрывая глаз от циклопической фигуры Атланта. В загадочном восточном взоре вместе с отблеском свечей Юлий узрел страх и восхищение одновременно. Несомненно, Авездра была поражена увиденным, однако ничуть не растеряна. Губы ее чуть шевелились, как будто она читала молитвы, а опущенные и чуть разведенные стороны руки, выставленные вперед ладонями, явно свидетельствовали об обращении к духам или богам. Возможно, это был ритуал взирания на чудо, некая тайная молитва или прямое обращение к обожествляемой плоти Атланта. Никто, даже консул Лука, так и не узнал, каким богам, как и где поклоняются македоны. Они строили храмы, но посторонних туда не пускали, и при любой попытке проникнуть хотя бы в пещеру, где проходили загадочные ритуалы македон, выставленные для охраны девы-воины хладнокровно засекали лазутчиков насмерть. Открыто они никогда не исполняли своих обрядов, ни в рощах, ни на полях, ни у приметных камней, ни у воды, ни у огня. Предки наемников-воителей Александра Македонского так тщательно таили свою веру, что создавалось впечатление, будто ее нет вовсе. И теперь Юлий был уверен, что первым присутствует при молитвенном обряде варваров Артавана. Дабы не мешать этому, император отступил к стене. Завершая полный круг, Авездра прошла мимо него совсем близко, и в полной тишине мавзолея до слуха донесся ее шепот. Вернее, несколько слов, произнесенных на неведомом гремящем языке, слышимом в имени Урджавадза. Спустя несколько минут царевна встала возле ступни Атланта и сцепила пальцы рук, держа их перед собой. Император же ощутил спазм, сдавливающий грудь, словно кто-то сильный заключил его в объятия. «Как умерший оказался здесь?» — вдруг спросила артаванская сокровищница. Почти обыденно, хотя голос в толстых стенах мавзолея прозвучал гулко. «Я купил его, Ваше Величество», — почему-то, обращаясь к императору, торопливо объяснил олигарх, и блеск в его глазах начал гаснуть. «На императорском форуме. Это было давно, 24 года назад». «У вас продают мертвецов?» Вопрос относился к Юлию, но, чувствуя удушье, император не успел ответить тотчас же, и это сделал за него титулованный хозяин. «На торги выставили много всяких предметов из Риги и хранилищ трофеев, Ваше Величество», — снова обращаясь к императору, сказал олигарх. «Я купил мумию, а также приобрел ванну для бальзамирования и запас бальзама. Но меня вынудили еще купить меч, который, судя по размерам, принадлежал Атланту. Не захотели продавать отдельно». «И какова же была цена?» «Меча? А вы посмотрите, вон он висит на стене». Олигарх поднес свечу. «Ни один, даже самый сильный воин не способен владеть мечом выше человеческого роста. А рукоять? А лезвие? Настоящий меч Атланта. Теперь представьте себе, сколько он может стоить. А мне его навязали как довесок». «Вас спросили, сколько стоила мумия?» — жестко проговорила артаванская сокровищница. Почетный гражданин Ромеи что-то почуял, и масло вновь прилило к его глазам. «Мумия? О, цена была очень высокая, цена была непомерной, и хранитель Регии никак не хотел уступать, Ваше Величество. Я купил ее по цене телятины. А вы знаете, сколько стоила телятина 24 года назад?» «Я не знаю, сколько стоила телятина 24 года назад», — отозвалась Авездра. «Очень дорого. А если учесть вес? Мумия весит, как целое стадо. Если бы я покупал мумию египетского фараона, который 2000 лет и который ничего не весит, мне бы обошлось намного дешевле. А мумия Атланта всего 200 лет. 200. Разве это годы? Мне подтвердил это археатор». И знаменитый Агриппа назвал тот же возраст, когда производил бальзамирование. Но все равно, я уехал с форума без единого обола в кармане. Кто он был? Агриппа? О, это очень искусный бальзаматор. Великий. Он сказал, «Роман, 100 лет ты можешь не беспокоиться, а потом отыщи одного из моих учеников». «Я спросила о мумии», — перебила его царевна. «Кем был этот великан при жизни?» «Это варвар, ваше величество», — неохотно сообщил олигарх. «Варвар?» — выдохнул император, выбивая из легких тягучий, как бальзам, воздух. «Но почему консул сказал мне, что это мумия Атланта?» «Я помню вашего консула мальчиком. Он еще молод, не утратил восторга и надежд. Но, увы, это варвар». Роман вновь стал гаснуть. «А то, как бы он попал в императорскую регию? Да еще вместе с мечом, который выкован варварским способом. Я приглашал ученых мужей, и они подтвердили это аналами Марка Сирийского. Атланты варваров называются исполины. Этот исполин был добыт при императоре Марии и перепродан потом маркитантами Патрицию Клавдию. Но все равно, это знак победы над варварами, над их исполинами. Разве это не говорит о величии и могуществе империи? Разумеется, мумии варвары и его мечу — место в императорской регии, ваше величество. Я храню их у себя не по достоинству, но это мой законно приобретенный доминий. Однако, если вы, ваше величество, изъявите желание вернуть атрибуты былой славы империи, я уступлю и возьму совсем недорого. С учетом длительного хранения и затрат на бальзамирование это будет стоить совсем немного. Когда тело бальзамировали в последний раз, вмешалась артаванская сокровищница. Ого, это было совсем недавно, сразу же после приобретения. Но Агриппа сказал мне: «Роман, забудь о бальзаме, не думай о тлени. Варвар еще 100 лет будет свежим, как баранина на старом маленьком форуме возле порта Маджоре при династии Антонинов. Купите мумию, ваше величество». «Какое имя он носил при жизни?» Олигарх наконец-то обратил внимание на царевну. «Этого никто не знает. А разве это важно? Назовите его как угодно. Все равно он останется мумией варвара». Царевна приблизилась к стене, где висел меч, поднесла ладонь к лезвию, словно пробуя его остроту, и на минуту замерла. «Могу продать меч отдельно от мумии». Роман в тот же миг оказался в 2 шагах от Овездры. «Я не такой, как хранитель регии. Это очень древнее оружие варваров. От одного путешественника я слышал, что этот меч обладает чудодейственной силой. Вы только послушайте, как он звенит». «Назови цену», — потребовала артаванская сокровищница. Почетный гражданин Ромея блеснул глазами, попытался склониться к уху Овездры, но почему-то не смог этого сделать и громко прошептал: «Поверьте, я продаю его всего за половину того, что он стоит на самом деле. Хранитель регии просто ограбил меня». «Назови цену». «Открою вам некоторую тайну», — улыбаясь и блуждая масляным взором, зашептал олигарх. «Я намерен уехать, покинуть эту страну, и мне очень нужен корабль. Совсем небольшой и не новый, но вместительный корабль. Я хотел бы иметь столько, чтобы купить его у одного моего давнего приятеля. А он просит за старое гнилое судно очень много». «Назови цену». 5 миллионов серебряных сестерциев. Я вынужден отдавать столь редкое оружие всего за полцены». Артаванская сокровищница что-то шепнула послу, и тот поспешно вышел из усыпальницы, а почетный гражданин Ромея подобрался к ней с другой стороны и попытался приблизиться к другому уху, но отчего-то срабел. «Если купили меч с Полина, то что вам стоит купить у меня мумию?» — пугливо прошептал он. «Я готов уступить ее также за полцены. Она будет немногим дороже меча». «Мы не покупаем мертвецов и не продаем их», — молвила Овездра, и голосу ее стало тесно в просторном мавзолее. «Мы отдаем их птицам». Олигарх почему-то отшатнулся, закрыл уши и в тот же миг умолк и как-то сжался, а царевна подняла согнутые в локтях руки на уровне плеч, не касаясь ступней исполина, поднесла к ним ладони и замерла на несколько минут. Тягостная могильная тишина зазвенела в ушах императора. Отчего-то затрепетали огоньки свечей. Словно незримый, неощущаемый ветер полетел вдоль зала и, оттолкнувшись от гранитной стены, вернулся назад, ознобив затылок Юлия. Авездра же опустила руки и, постукивая подкованными каблуками сапожек наездницы, покинула мавзолей. Посол вернулся со слугами, которые внесли переметные сумы с серебром и поставили их к ногам олигарха. Тот мгновенно стряхнул с себя оцепенение, ожил, недоверчиво заглянул в одну сумму, во вторую, после чего встал на колени и начал пересчитывать монеты, выкладывая их на гранитный пол. А посол сделал знак, слуги сняли со стены меч и, удерживая его, кто за рукоять, кто за лезвие, понесли из усыпальницы. Постояв некоторое время возле постамента, император вышел под сень оливковых деревьев и только тут вобрал в грудь воздуха. Свита, оставшаяся у входа в мавзолей, почему-то непроизвольно отступила от него. На лицах мелькнуло беспокойство. «Что с тобой, Август?» — тревожно спросил консул. «Там трудно дышать», — обронил Юлий, направляясь к выходу с виллы. «Это от бальзама. Попадая с воздухом в легкие, он мертвит и бальзамирует поры. Сколько она заплатила за меч? Август? Она расточает казну?» Не дослушав его, император поспешил за ворота. Авездра была уже в седле, и погонщики, подняв верблюдов, выводили их на дорогу. Юлий пытался хоть что-нибудь прочесть на ее лице, но плотная тень, роняемая зонтом, и яркое предвечернее солнце, слепящее после сумерек мавзолея, будто растворяли и смазывали его черты. Тем временем безмозглые и надменные животные с безупречной воинской выученностью сами выстроились в три колонны таким образом, что артаванская сокровищница и верблюд с завьюченным на него мечом оказались в середине, прикрытые со всех сторон. Караван двинулся в обратный путь.